Глава 32. Я вытащил из сумки все, что у меня там было, и сложил перед троном. Кучка оказалась не очень большая. Шкура у слэк мангаса, обломок лопасти и катана с вакидзаси. На самом деле катана и вакидзаси давно уже были за поясом, а не в сумке, но я присоединил их к шкуре и лопасти. Подумав немного, я положил в общую кучу и портупею с ядами и противоядиями. В общем-то, это все, что я сейчас имел. Каждый предмет в этой куче был уникален. Шкура древнего монстра, убитого мной. Как сказала Агния, это был единственный представитель своего племени. Правда, тогда она не знала про Моню. Но даже если не единственный, то точно редкий. Обломок лопасти — это материальная вещь, попавшая сюда из другого мира. И не просто другого, а моего, родного. Катана. Ну, тут все ясно. Меч из камня и все такое. Магическое оружие. Причем у меня есть возможность говорить с духом меча, с Юшошей, советоваться с ним. Что сразу повышает ценность меча до уровня сокровища. Вакидзаси и яд. Такой набор ядов и противоядий есть, наверное, только в лаборатории клана Такаги у мастера Кагауси. Почему только у него? Да потому что у Матакуши остались лишь противоядия. Сами яды он использовал в битве с аратанами, а остатки добил, когда проходили через долину Кутуруку. Я тоже на Кутуруку извел какое-то количество ядов, но у меня еще остался солидный запас. Про вакидзаси, подготовленный для обработки именно этими ядами, вообще молчу. Вряд ли еще такие клинки есть на свете. В обычной жизни незачем. Для нас с Матакуши их специально сделали. Так что эти короткие мечи однозначно уникальные. Не знаю, как яды смогут мне помочь при закрытии щели, но они есть, так что в случае чего я могу на них рассчитывать. На сами яды и на обработанные ими вакидзаси. И не важно, что яды создавались для Кутуруку. Скорее всего, содержимое флакончиков опасно для большинства существ этого мира. Но и того мира, откуда пришел Кутуруку, тоже. Потому что на него яд подействовал. Пусть и ненадолго, но этот иномирный то ли бог, то ли монстр замедлился. Так что яды — это вполне себе оружие и могут пригодиться на пути к иномирной щели. Ну или к порталу. Не знаю, что там на самом деле. Была мысль позаимствовать что-нибудь из оружия у демонов, но я быстро отмел ее. У демонов нет оружия, у них только магия. Магия и есть оружие демонов. И пока мы сюда шли, демоны нам здорово помогали. Еще один нюанс. Магия демонов наиболее действенна, когда они объединяют усилия. Причем чем больше демонов, тем мощнее их магия. Исходя из этого, нужно было решить, какой величины отряд брать с собой. Ведь чем больше сила, тем мощнее защита. Однако в битве с аратанами, если бы не мы с Матакушей и Шикишей, то демонам пришлось бы не сладко. И от воинов тумана мы по большому счету сбежали, только так и спаслись. Благодаря жертве демонов, оставшихся прикрывать наш отход. Так что нужен ли большой отряд демонов, это вопрос. Вполне может статься так, что с меньшими силами у нас будет больше шансов. В конце концов, маленький отряд меньше заметен. Большой отряд — это вторжение и объявление войны, а вот маленькая диверсионная группа — это я умею. Наиболее оптимальный вариант, если отправится небольшой отряд, и у него будет группа прикрытия. Где только ее взять, чем вооружить, да и кто в нее войдет. Я хоть и не ксенофоб, но демонам до конца не доверяю, несмотря на то, что они присягнули мне как императору. И людям, которые были рядом, я доверяю не всем. Семейство Агнии однозначно останется под замком до моего возвращения. Идти лучше только с проверенными, а их совсем немного. Надо бы разобраться, как в стране ледяных гор обстоят дела с местными людьми, хотя этот вопрос можно оставить на потом. Сейчас важнее перекрыть ход иномирной нечисти, иначе разбредется по мирам, потом замучишься выпалывать. Вспомнились наши спецоперации по разрушению преступной сети и прекращению наркотрафика, а также контрабандных поставок оружия между нашей страной и южными государствами. Там тоже все было очень непросто и очень опасно. И там маленькие диверсионные группы срабатывали лучше, чем когда в страну вводили войска. Точечные прицельные удары позволяли избежать большой крови и случайных жертв. Хотя, конечно, были ситуации, когда без введения войск задушить преступную гидру было невозможно. И опять же, перед всеми военными операциями диверсионные группы разведывали обстановку и готовили плацдарм для наступления. Сейчас у нас ситуация в чем-то схожа. Находим и перекрываем путь подкреплению нечисти, а потом можно и всеобщую мобилизацию для очистки мира от иномирной скверны объявить. В конце концов, в полномочиях императора должна быть такая функция, как объявление всеобщей мобилизации. Кстати, при зачистке может встать вопрос и о демонах. Они ведь из другого мира. Но с этим разберемся позже. Посмотрим, что демоны тут успели за 100 лет натворить. С Баракушити понятно, война. Поэтому истребление жителей Баракушити, хоть и больная тема, но войны без смертей не бывает. А вот как они с местными поступили, на это будем смотреть, но позже. Будем решать проблемы по мере их поступления. А пока нужно готовиться к походу. Хорошо, хоть с транспортом проблем нет. Я сразу же решил, что поедем на мохнатых стражниках Альтан Хамгалджит. Тех самых, которые сейчас отдыхали на Дворцовой площади. На них и быстро, и комфортно. И, насколько я успел понять, Альтан Хамгалджит вполне себе могут вступить в бой при необходимости. Не зря же они стражники. Мне примерно был ясен дальнейший план. Собираю маленький отряд, берем одного из демонов в проводники, ну или обоих, запасаемся провизией и водой, и выступаем. Ах да, семейство Агнии и Улунцицек с правителем Хан и Гером остаются под жестким домашним арестом вплоть до моего возвращения. Я решил отложить разборку с ними до того момента, как вернусь. Главное, чтобы они не могли покинуть свои комнаты. Вроде бы все было решено, и я уже открыл было рот, чтобы позвать шишкастого Эргеса, как в моей голове яркой вспышкой всплыло воспоминание. Мы вот только поднялись на скалу, преодолев стражника, вызывающего дрожание земли и змей. Вот расстилаем шкуру и садимся на привал. Вот я проваливаюсь в сон, и в голове моей начинают звучать голоса. Они требуют назвать имя правителя, а я его не знаю. И тут Аркх требует, чтобы я приказал ему назвать имя правителя. Я приказываю, и он называет. Их Эзен Балсон Дайн и Бурхан. Только сейчас до меня дошло, что это полное имя. А какое тогда сокращенное? Отца Улун Цицек точно зовут по-другому. Его имя Хан Игер. Значит, это не он. Но если считать, что настоящий правитель Аркх, то тоже не совпадает. Их Эзен Балсон Дайн и Бурхан не сокращается до Арха. Зато до Эзена сокращается легко. Повелитель Эзен — бог иного мира. «Аркх», — позвал я демона, — «какое отношение повелитель Эзен, с которым ты заключил договор, имеет к их Эзен Балсон Дайн и Бурхану?» Аркх некоторое время молчал, но потом все же ответил. «Прямое. Это одно и то же существо. Каким образом бог иного мира стал повелителем страны Ледяных гор?» Он остался правителем вместо меня, когда я отправился за тобой. Временно замещает, — с неохотой ответил Аркх. «Твою мать!» — выругался я вслух. «Ты не только продал свой народ, но еще и сам отдал трон. Это ж надо быть таким идиотом!» Он обещал, что как только вернусь, — мысленно проблеял Аркх. «Детский сад!» — прервал я его. «Нет ничего более постоянного, чем временное. Пора бы уже это понять. Я надеялся, что с твоей помощью...» Начал Аркх и замолчал. «Что тут скажешь? По всем статьям обосрался демон. А сколько было гонору? Сколько презрения к людишкам, к этим Зерлек-Хун и грязным Бальмадар? А сам такую глупость сотворил. А я еще раздумывал, кого оставить наместником. А тут и оставлять некого. Вот ведь пока шли в Нейслел, я восхищался демонами, их дисциплине, самоотверженности, их воинским качеством. А тут царедворцы. И все сплошь гниль, ни о ком кроме себя не думают. Такое ощущение, что как только демоны надели одежды, так сразу потеряли что-то очень важное. Например, совесть или честь. У голых душа как на ладони, зато одетые так прячут свои чувства, мысли и желания, что без бутылки не разберешься. Как будто воины и остальные демоны — это совершенно разные, если не цивилизации, то как минимум касты. Интересно, Аркх отправлялся в поход за мной в одежде или без? И если без одежды, то как смог спрятать от соратников грязную душу? А если в одежде, то как они ему доверяли? А может, именно потому все так и произошло? В том смысле, что Аркх потерял тело и вселился со мной в тело Кизаму. И семейка Агнии тут совсем ни при чем. Ну или их вклад не так велик, как Аркх хочет показать. И он просто скидывает вину на других. А что? Для гнилой души свалить вину на других – поступок вполне естественный. Но спрашивать об этом я не стал. Мне было противно. По большому счету, какая разница, как он оказался со мной в одном теле? Меня сейчас больше волновало, как избавиться от него. А еще меня волновало, императором чего я являюсь, потому как слишком много настоящих повелителей на одного меня, аж трое. Но с этим я тоже решил разобраться потом, потому что независимо от того, кто сидит на троне, я свою задачу выполню. Больше не сомневаясь и не откладывая, я позвал Шишкастова. «Эргес». Демон прибежал быстро, как будто стоял наготове. Складывая вещи обратно в сумку, я попросил его. «Эргес, распорядись, чтобы нам приготовили провизию и воду на неделю, и чтобы накормили и напоили Альтанхам Галчит. Что они там едят? Завтра с утра мы выходим к иномирной щели». «Сколько воинов?» — уточнил демон. 10. Немного подумав, ответил я. Я решил взять с собой 5 демонов из отряда Найдвара, самого Найдвара, 2 проводников и, возможно, Матакуши. Шишкастый кивнул, что понял, и вдруг нахмурился. «Ваше Величество», — задумчиво начал он. Я кивнул, чтобы он продолжал. «Альтанхам Галчит, вы хотите ехать на них?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Этого делать нельзя», — горячо произнес Шишкастый. «Почему?» — удивился я. «Вы оставите Нислейл совсем без защиты». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Читатели попросили объяснить, откуда майор узнал термин «аяш». Он слышал этот термин от Санька из своего отряда. Тот увлекался аниме и прочел множество серий в жанре боярки. На привалах он пересказывал книги. Парни над ним посмеивались, а он мечтал написать свою серию про спецназовца с золотой головой, сверхспособность которого — находить выход из любой ситуации. Но не успел. В последней операции он был ранен. А потом и вовсе вертолет потерпел крушение, и душа майора переселилась в тело пацана, который был не намного младше Санька. В того самого Аяша, про которого рассказывал на привалах Санек.